Глава вторая. Кабинет князя Михалкова, день седьмой от прибытия в столицу Российской империи. Спина юноши моментально взмокла. Если сейчас прозвучит официальное обвинение, то... Российской империи, Матвей Александрович, лишних людей нет. Тем временем все так же мягко, продолжил князь, в очередной раз съезжает с темы. Особенно если мы говорим... о потенциально сильных боевых магах, военные части, разведка, охрана императора. Все эти структуры расхватывают перспективные кадры еще с малых лет. Их дальнейшее обучение в классах корректируется в соответствии с будущей специальностью. Это вы у нас выделились. О да, даже Матвею, несмотря на его статус парии, неоднократно предлагали яркие брошюры, в ином случае целые альбомы, разные структуры. Ордена, медали, почет, слава рода. В общем, все то, что составляет смысл существования почти любого магически одаренного аристократа в период заканчивающегося пубертата и начинающегося юношеского максимализма. Он даже неоднократно деду подобную полиграфию отвозил. Тот очень уж любил посмеяться над всеми этими павлиньими ужимками. «Вот так вот», — делано печально покачал головой владелец кабинета. «Штатный состав канцелярии — около 300 человек, служащих в 5 экспедициях, без учета жандармов, естественно. Это открытые данные. Из них... а это уже данные под грифом ДСП. Всего 15 магов. А теперь переходим к совсекретно. Отдельный корпус жандармов — исполнительный орган третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Жандармы не входят в штатное расписание экспедиций. ДСП для служебного пользования. По спине молодого человека вновь промаршировал табун мурашек. Он резко схватился за стакан и буквально закинул в себя остатки воды. «Простите, Никита Владимирович, может, не надо?» — хрипло выдавил из себя он. Матвей был хорошим учеником деда Гриши, а тот всегда наставлял юное дарование держаться подальше от секретов, подписок и иных знаний ограниченного доступа. Меньше знаешь, куда дольше ходишь в бесконвойных. — Надо, Матвей Александрович, надо! — даже вроде бы сочувственно улыбнулся князь. — Так вот, из 15 магов всего 3 могут тягаться с вами по потенциальному уровню развития дара. Это неплохо и нехорошо. Это факт. Матвей не очень понимал, что именно имеет в виду собеседник. Для любого подразделения 5% насыщения магически одаренными бойцами — буквально счастье. Насколько он помнил из преподававшейся им статистики, средний показатель одаренного личного состава в мотострелковых подразделениях с учетом групп специального назначения составлял всего 0,01% от общего количества бойцов. Это с учетом тех, чьим пределом было, например, разжечь костер, мизерным. По меркам юноши, выплеском. Мало магов в Российской империи. Мало. Как и в любой другой, впрочем. Именно поэтому представители различных структур буквально бьются за каждого из них. Задам вам, юноша, еще один вопрос для понимания сложившейся ситуации. Тем временем продолжил князь, не забывая отмечать малейшие реакции собеседника. Хочу поговорить с вами о недостатках монархии. Очередной табун мурашек. Это же хула основ. Да еще и в кабинете владыки тройки. Нет, Матвей совершенно не напрасно считался отморозком в своей среде. Он над этой репутацией годами трудился. Но такие разговоры слишком даже для него. Я не оспариваю право главного рода на трон. Возможно, излишне резко начал он, но тут же был мягко перебит князем. «Матвей Александрович, не суетитесь», — мягко улыбнулся он. «Сейчас мы теоретически рассуждаем с вами о преимуществах и недостатках системы государственного управления. Поверьте, вам бояться нечего. В конце концов, иных совершенно недетских шалостей вполне достаточно, чтобы вы не покинули этого кабинета живым. Понимаете? Тем не менее, мы ведем с вами беседу. Может, стоит отказаться от лозунгов и заявлений, а просто попытаться принять в ней более деятельное участие? Все-таки о вашей жизни речь идет». Молодой человек задумался. По всем законам Российской империи князь был прав. Если бы, конечно, в рамках интересов тройки действовали иные законы, кроме интересов канцелярии. Недаром представители ее могут казнить любого без суда и следствия, но за каждым таким актом могло последовать свидание с палачом, если трибунал сочтет подобные действия излишними. Что-что, а постоянно висящий над шеей топор воспитывает в людях нешуточный профессионализм и ответственность за свои действия. Хорошо. Юный маг откинулся на удобную спинку кресла-стула, мысленно махнув рукой на все. «Уточните ваш вопрос, пожалуйста». «Итак», — поощрительно улыбнулся глава тройки, — «прошу вас представить, что одаренных не существует. Все мы бесталанны и ограничены лишь физическими возможностями организма. Теперь подумайте, была бы в этом случае монархия лучшим выбором для нашего государства?» Юноша задумался. Надолго. Тяжелая выходила беседа, особенно с учетом уровня морального потрясения. Сложно было заставить себя отвлечься от мысли о собственной незавидной судьбинушке и принять более деятельное участие в беседе. «Нет», — неожиданно даже для себя выпалил он и быстро, чуть ли не глотая окончание от волнения, закончил. «А с какой бы стати? Как доказать населению, что именно эти лица должны ими править? Чем объяснять? Помазанием Божьим?» В кабинете негромко прозвучали несколько хлопков. «Право, юноша!» — восхитился хозяин кабинета. Или восхитился в кавычках. «Кто же старого лиса разберет?» «Именно так. Исторически сложилось, что аристократические роды — защита государства. Дворяне — фундамент империи. Производство, чиновничество, торговля. Все это хорошо, но именно благодаря личной силе аристократов, главного и первых родов в древности, удалось отстоять наши границы, а сегодня стала возможна концепция взаимного сдерживания. Не секрет, что именно круг Романовых принудил к миру франков во время 80-дневной войны, спалив половину Парижа, несмотря на сопротивление половины экселленсов Европы. С древних пор сила дара рода определяет его положение в иерархии империи. Матвей все еще не понимал, зачем ему заново читают курс истории. Он очень неплохо усвоил общую программу, и его собеседник должен быть в курсе, раз уж он осведомлен о его успехах в иных аспектах магии воды. Молодой человек вообще не очень представлял, какие именно тайны у него есть от хозяина кабинета. Сегодня с ним произошел тот редкий случай, когда вторая сторона знает о нем все. «Теперь я хочу услышать от вас...» Князь очень внимательно поглядел на юношу. «Почему монархия не самая удачная система управления в условиях отсутствия одаренных?» Молодой человек задумался снова. Но вот теперь не просто нужно возвести хулу на основы, но и доказать ее. Ничего себе задача, верно? Особенно с учетом времени и места. Но тут мысль. «Наследники», — резко выдохнул он. «Браво!» — уже искренне отметил сообразительность юноши несколькими хлопками старый князь. «Любая другая система, вроде той же демократии, избави нас судьба от такого лукавства, более децентрализована а будущая элита государства по большей части не ограничена наследниками ныне властвующих родов, пусть и сохраняет элементы родоплеменного строя, как и всякая уважающая себя верхушка. Что это значит для нас в практическом плане? «Очевидные цели для ликвидации», — уже увереннее ответил Матвей. «Есть возможность заранее устранить иные личности самым радикальным образом». «Тоньше нужно быть, юноша, тоньше», — без всякого разочарования отметил хозяин кабинета. «Посмотрите на наследников аристократических и дворянских родов. Вот вам и полный список для воспитания будущих агентов влияния». «А если есть цель, то обязательно есть и подразделение ударов по ней», — задумчиво ответил Матвей. Такие мысли юношу еще не посещали. Впрочем, кого такие тонкости на пороге совершеннолетия волнуют? Его сейчас куда больше должно интересовать, где б на ночь раздобыть себе подружку, а не вот это вот все. «Именно», — кивнул Никита Владимирович, — «а также подразделение противодействия». «Канцелярия?» «Совершенно верно. Одна из экспедиций решает именно эти задачи». На некоторое время кабинет погрузился в тишину. Молодой человек корректировал собственную картину мира с учетом новой информации. Да и не было у него большого желания форсировать беседу. Что-то ему еще предстоит услышать. «Вы же, Никита Владимирович, не просто так рассказываете мне об этом», — через несколько минут решился молодой человек. «Могу я узнать о мотивах?» «Справедливое замечание». Князь откинулся на спинку своего трона, сцепив руки на животе. «Вернемся к Аристотелю и его мыслям о воспитании молодежи. Сегодня мотивация юных одаренных построена на их стремлении к подвигам, орденам и славе во имя воспитавшего их рода и империи, так?» На этом Матвею оставалось лишь кивнуть. «Вообще-то не совсем верно. Все-таки куда больше молодых одаренных волнует статус, который позволяет им удовлетворять свои потребности, и порой крайне низменные. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии не может предложить ничего из этого», — повел плечами князь. «Мы просто делаем грязную и неблагодарную работу. Тихо и незаметно. Умножьте это на историческую неприязнь аристократов к тройке». Матвей кивнул про себя, отмечая, что князь упустил слова «страх» и «ужас» из своей речи. «В канцелярии немало выдающихся одаренных, но служат у нас те, кто понимает, что иную работу делать попросту надо», — грустно развел руками глава ведомства. «Согласитесь, сложно ожидать подобной рассудительности от юношей и девушек, еще не расставшихся с розовыми очками». Маг кивнул. «Тем не менее, люди для выполнения иных задач в молодежной среде нам просто необходимы, Матвей Александрович», — развел руками князь. «Понимаю», — согласно кивнул юноша, утверждаясь во мнении, что поучиться в выбранном им вузе, похоже, так и не доведется. Зато кое-кто перестал вспоминать об иных аспектах магии воды. «Вот и хорошо», — довольно потер руки князь. «Тогда дорога вам выпадает в пятую экспедицию». Тройка исторически состоит из пяти экспедиций. Первая экспедиция ведает предметами высшей полиции и сведениями о лицах, состоящих под полицейским надзором. То есть именно она отвечает за особо важные дела по ведомству, какой бы из экспедиций те ни проходили. Вторая экспедиция – раскольники, сектанты, фальшивомонетчики, уголовные убийства, места лишения свободы и крестьянский вопрос. В ведении экспедиции находятся жалобы, прошения, доносы, отвечает за решение дел о разделах земель и имущества, случаях супружеской неверности и другое. Комплектование штатов третьего отделения и распределение обязанностей между структурными подразделениями также находится в ведении второй экспедиции. Третья экспедиция наблюдает за иностранными подданными на территории Российской империи, занимается высылкой неблагонадежных, подозрительных людей. Четвертая экспедиция – информационное управление. Наблюдает за СМИ, ведет статистику происшествий, личный состав и жалования тоже входили в зону ее ответственности. Пятая экспедиция – цензура, информационное противодействие. Глаза юноши округлились. Он довольно неплохо представлял себе структуру заведения, в которое он ныне попал. И изумление его вызвано было вовсе не тем фактом, что его согласия вроде бы как и не спросили. «Вы удивлены?» «Но мой аспект — боевая магия огня», — слегка запнулся он. «Так почему цензура?» «Добро пожаловать в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, внештатный канцелярист Воронцов Матвей Александрович», — только и улыбнулся князь. Почти мгновенно появившийся после этих слов вахмистр явно давал понять, что на все вопросы Матвей получит ответы позже. Может быть. Берлога Матвея, день 15 от прибытия в столицу Российской империи. «Да ты просто извращенец», — прокомментировала Ольга читалку в руке Матвея, которую он не то чтобы пытался прикрыться, но все же... Даже вечная скука в ее красивых зеленых глазах, казалось, отступила на миг под натиском легкого любопытства. Эх, а какой у нее вырез! Видно, скрытый очень легкомысленной тряпочкой прелести девушки с высоты роста молодого человека открывался просто отличный. В чем-то главную оторву Петербурга, кстати, можно было понять. Чтение в качестве средства борьбы с похмельем практиковал далеко не каждый. Матвей же утренним появлением Демидовой на пороге его лофта был слегка раздосадован. Тем более его бесил тот факт, что одеться он так и не удосужился. Вот не предполагал он, что кто-то может взять и буквально вломиться в его дом, а до оружейного сейфа с ижевской вертикалкой так далеко. Да еще несмотря на продуктивно проведенную ночь, русое и рыженькое напоминание которой до сих пор сладко посапывали в четыре дырочки на кровати юноши. Расплата за такое количество выпитого никуда не делась. Обрывочные же воспоминания, пусть и радовали для коллекции, но явно показывали, что под влиянием Бахуса он был не очень. Впрочем, какие его годы? «Ты чего так рано приперлась?» — угрюмо поинтересовался Матвей, следуя уже выработанному между ними за неделю стилю общения. «Может, присоединиться и кое-чем меня порадовать хочешь?» Демидова же, как всегда, проигнорировав все писанные и неписанные правила приличия, легонько толкнула хозяина квартиры ладонью в грудь, отвоевав еще пару метров тамбура, исполняющего роль прихожей. После чего, буквально прижавшись грудью к Матвею, тихонько пропела, глядя невинным взором прямо в глаза собеседнику. «Молодость и радость. Ты главный партизан. Анархия и ярость. 12 обезьян». Песня «12 обезьян» группа «Ляпис Трубецкой». «Воронцов, у меня была отличная ночь», — призналась наследница промышленного императора Урала, делая руками жест, которым рыбаки обычно хвастаются очень неплохим уловом. «Скажи, думаешь, после дюжины негритят, ты сможешь меня чем-то впечатлить?» Сделав шаг назад и невольно сравнив открывшийся ему снизу вид с теми габаритами, что все так же продолжала демонстрировать девушка, Матвей лишь облегченно вздохнул. Еще не хватало действительно переспать с той, чего влияния хватит на очень много интересности в его и без того ставшей весьма непростой жизни. «Маловероятно, Демидова», — как можно более светским тоном ответил он. «А чего только дюжина?» «Во-первых», — в том же стиле ответила девушка, Кровать на дедушкиной яхте, конечно, огромная, но я люблю простор. На этом слове девушка потянулась, позволяя маечке натянуться на своей груди. Тому же ехать не хотелось, слишком уж была пьяна, продолжила она, закончив с потягушками. Ну а самая главная причина — в том долбанном стриптиз-клубе просто больше не нашлось. На последнем признании девушка столь невинно захлопала глазами, что Матвей не выдержал и рассмеялся. «Хорошо, вопрос снимается», — согласился он, отсмеявшись. «Но чем я обязан твоему столь раннему визиту?» Девушка ничего не сказала, но демонстративно повела перед носом юноши своими швейцарскими часиками, стоимость которых вполне могла позволить купить неплохую квартирку в Северной Пальмире. Или парочку. На окраине. «Кофе даму угостишь?» — поинтересовалась Ольга, лишь только вопрос отнюдь не ранним временем был решен. «Матвейчик!» — не дал ответить хозяину квартиры томный голос из его собственной кровати. «Иди к нам! Хотим еще!» Лицо юноши скривилось, будто от зубной боли. Во-первых, в его очумевшую голову уже начали закрадываться мысли, как бы выставить не слишком желанных гостей из своей постели и из квартиры тоже. Да и потом... «Терпеть не могу всех этих сокращений», — признался он в ответ на недоуменный взгляд гости. «Я Матвей, все остальное от лукавого». Вслух же он не произнес, что просто опасается рассматривать ночных попутчиц более подробно, ибо выбор, продиктованный алкоголем, может с утра показаться довольно специфическим. Девушка лишь пожала плечами, принимая объяснение. «Кофе угощу», — решился юноша. «Вот только...» «Стоять, Воронцов!» Тонкая девичья рука с неожиданной для столь хрупкого телосложения силой взяла его за предплечье. «От тебя, твое благородие, сейчас блядством ночным за километр разит. Тем более я тебе должна за заступничество. Может, примешь пока душ, а мы тут пообщаемся по-девичьи?» Матвей хотел что-то возразить, но лишь пожал плечами и потопал в сторону ванной. Раз альфа-самка заявила, что справится, то за результат можно не беспокоиться. Он вообще слабо представлял, кто и что может противопоставить наследнице именитого промышленника. Юноша очень бы удивился, если бы узнал, насколько быстро могут собираться представительницы прекрасного пола, кстати, вопреки его опасениям, оказавшиеся довольно миловидными, если к тому их вынуждают обстоятельства. Непреодолимые силы. Ага. Чтобы выпроводить ночных собеседниц своего нового однокурсника, Ольге понадобилось всего три слова. Два жеста и один фирменный демидовский тон, что вкупе с наработанной в молодежной среде репутацией дало совершенно потрясающий эффект. Ровно через 2:28 она осталась единственной девушкой в квартире. Отряхнув руки, словно после не совсем приятной, но необходимой работы, девушка плюхнулась на диван, едва не раздавив небрежно брошенную Матвеем по пути в ванную читалку. «Ну-ка», — подхватила Ольга легкий гаджет. «Классику, значит, уважаем. Пушкиным с утра балуемся», — пробормотала она. Любопытство в брошенном в сторону двери ванной взгляде стало чуть больше. Кто бы мог подумать, что разбивший за одну ночь спорткар, здоровенный джип и парочку лиц, разнесший уже второй за неделю паб, ну и на вкусное, совративший двух записных недотрог Петербурга, по утрам борется с похмельем чтением стихов классика русской литературы. Кстати, стоило бы узнать, как ему удалось избежать внимания репортеров светской хроники. Девушка не понаслышке знала, как быстро папарацци могут вытащить на свет жареные факты из жизни золотой молодежи Петербурга. Например, историю про вчерашнее ее посещение дешевого стрип-клуба и выкуп целой группы черных танцоров для собственного увеселения она прочитала в сети еще 2 назад. Впрочем, тут не обошлось без целой команды профессионалов, которые работали как раз на то, чтобы подобные кунштюки получали самое широкое освещение. Однако репортеры светской хроники и без того свой хлеб недаром ели. Ладно, уточним. Матвей же в это время наслаждался ощущением тугих, контрастных струй воды на своем теле. Юноша был доволен. Первое задание внештатный канцелярист Воронцов Матвей Александрович выполнил с блеском в брызгах разбитых стекол витрин и крови из разбитых же носов тех, кто пытался его остановить. А что поделаешь, когда поставленная задача требует нестандартных решений? Иду своим курсом, господа. Иду своим курсом. Крыло пятой экспедиции. День седьмой от прибытия в столицу Российской империи. Первый день службы в тройке начался для Матвея ровно за 7 дней до визита Ольги в его берлогу прямо после памятного разговора с князем. Его тут же разместили за одним из пустующих столов в крыле пятой экспедиции, где сразу же, лишь позволив наскоро протереть пыль, выдали для изучения кучу инструкций на каждый и всяческий случай. Поначалу он пытался вникнуть в строчки сухого канцелярского текста, но уже через 15 минут в его голове образовалась такая каша, что на очередном пойманном противоречии он попросту отправился к вахмистру Калашникову. Тот, выслушав суть проблемы, спокойно ответил. «Князя интересует результат». Егор Степанович с удовольствием потянулся, явно устав корпеть над бумагами, от которых его только что оторвал новый стажер. «Если ты выполняешь задачу, то никто не поинтересуется, как именно. Будет рассмотрено лишь соотношение привлеченных сил и сопутствующего ущерба против полученного результата. Постарайся, чтобы баланс был всегда смещен в сторону последнего. Что же до этих бумажек?» Вахмистр легко подкинул на ладони довольно тяжелую стопку подшивок с серьезными вензелями и печатями. На «ты» он, кстати, перешел без всякого напряжения. «Канцелярия не любит выносить ссор из избы», — заметил он с изучающим прищуром. «Поэтому, если ты совершишь нечто неприемлемое, то тут-то и выяснится, что при грешении у тебя, согласно вполне официальным бумагам, столько, что лет на 10 непрерывного расстрела с конфискацией вполне хватит. И огребешь ты, как водится, сразу. И за все. В полном соответствии со внутренней инструкцией. Понимаешь?» Матвей кивнул, принимая объяснение. Не сказать, что воспринял спокойно и безмятежно, но как нормальную практику любой сбалансированной системы, когда с ростом возможностей по экспоненте растет и цена ошибки, а следовательно и цена личной ответственности за нее. Поэтому подписывай и старайся сделать так, чтобы об этой стопочке никто и никогда не вспомнил, спокойно закончил вахмистр, делая глоток давно остывшего чая, на миг сверкнув гербами службы, украшавшими серебряный подстаканник. «Кстати, наша система не так уж и плоха. Во всяких там Европах кандидатам действительно предлагают написать на мешке для трупов имя близкого родственника, который в нем и окажется в случае...» Тут вахмистр сделал неопределенный жест рукой, предлагая Матвею самому додумать, за что именно может последовать подобное наказание. «И да, Матвей Александрович», — тут Калашников слегка усмехнулся. «У нас в экспедиции есть негласная традиция между своими. Обращение по именам, либо по позывным, и на «ты», исключая князя, конечно, и начальника нашего небольшого, но дружного коллектива». На последних словах он вновь усмехнулся, но уже достаточно жестко, заставив молодого человека предположить, что с какими-то подводными камнями во внутренних взаимоотношениях ему таки придется столкнуться. «Не возражаю, Егор», — склонил голову молодой человек, принимая местный свод неформальных взаимоотношений. «Тогда подписывай бумаги», — вахмистр еще раз взвесил на руке увесистую стопку, «и обсудим твою дальнейшую роль свободного охотника в овечьей шкуре». Волком же ему предстояло быть в Петербургском императорском университете, чьи студенты и выпускники так любят приветствовать друг друга ковбойскими жестами, иногда добавляя что-то вроде «пиу-пиу». Традиция, однако, да еще и на факультете международных отношений. Вот уж к чему душа Матвея не лежала абсолютно. Нет, факультет с момента своего образования выпустил тысячи крупных спецов, но почему-то среди великосветских лоботрясов и глав родов считался очень элитным. А уж про отрывы международников не слышал лишь очень далекий от светской жизни человек. По прошлым раскладам попасть сюда Матвею не светило. Попросту не хватило бы подготовки. Шанс имелся у всех, но простолюдину или какому-нибудь захудалому ворону пришлось бы продемонстрировать очень и очень высокий уровень знаний. А просочиться иными путями в ряды будущей элиты было не просто дорого, а баснословно дорого. При этом речь шла не о деньгах, а о связях. Ведь преподаватели, как правило, людьми были весьма успешными и влиятельными, а посему любой намек на взятку воспринимали не иначе, как личное оскорбление. Своеобразные борзые щенки, которыми за услугу и помощь можно было одариться, конечно, были, но их цена. Впрочем, Матвей, как маг, мог бы попытаться поступить вне конкурса, но для одаренных с его уровнем, как правило, имелись свои заведения. Одно из которых, как крепко подозревал молодой человек, закончить ему такие когда-нибудь придется. «Понял? Куда тебя жизнь занесла?» — поинтересовался Егор, оказавшийся довольно ехидным типом, глядя, как на лице Матвея проступает осознание открывшихся перспектив. «Тогда давай думать над твоей легендой». Думать долго не пришлось. А вот здание на набережной Фонтанки, 16, покинул все тот же барон, один из многочисленных внуков отставного генерала, графа Григория Никитича Воронцова, прибывший покорять столицу Российской империи. Дьявол крылся в мелочах. Теперь даже беглая проверка по полицейской базе давала вполне однозначный результат. Плут, повеса, балагур, не признающий законов людских и божьих. Да и спецотметки о магическом обучении, уровне дара и всего, что относилось к боевым аспектам, неожиданно исчезли. Старую историю в учебном заведении, конечно, раскопать было несложно, а вот чтобы соотнести юношу с героем тех событий, надо было уже серьезно постараться. Жетон боевого мага пришлось сдать в сейф экспедиции, что незаконно было совершенно, так как этот атрибут был обязателен к ношению для любого одаренного, кроме сотрудников тройки. Карман Матвея приятно грел ключ от немаленького такого лофта на Невском, да еще и в золотом треугольнике. По сути, как он понял, все 170-метровое пространство было переделано из какого-то промышленного объекта и представляло собой большую студию, которой дизайнер неявными, но широкими мазками придал вид и функционал жилого помещения. О цене берлоги в таком месте и думать не очень-то хотелось. Внутри обнаружились все приличествующие бесшабашному мажору атрибуты: бильярд, сауна с небольшим бассейном, огромный траходром, который ему порекомендовали обновлять почаще ради соответствующей репутации, а первый этаж позволял даже загнать в квартиру мотоцикл. Да-да, дабы не тратиться на шикарный автомобиль, приличествующий статусу, стилисты тройки, о да, там оказались и такие ребята-девчата, порекомендовали классический Харлей начала 80-х во вполне неплохом состоянии и отреставрированную Камара 68-го года. Причем на использование автомобиля требовалось заполнить такую кучу бумаг и отчетов, что юноше только и оставалось, что тяжело вздыхать. А вот вполне приличный конь числился в гараже управления по столь низкой стоимости, что Матвей просто выкупил его из своих сбережений, не думая. Ведь это же та самая модель, ставшая базой для молота Люцифера. Молот Люцифера, спортивная версия XR-1000, выпускавшаяся небольшой партией с 1983 года, на которой гонщик Джей Спрингстин выиграл гонки в Дейтоне. А вообще модель готовилась для престижных гонок АМА Супербайк, где, правда, себя не очень-то и проявила. «Вот с таким блеском в глазах и рассказывай всем о своем мотоцикле», меланхолично прокомментировал сие объяснения вахмистер в ожидании заполнения документов. «Глядишь, и примут тебя не за нищеброда, а за фанатичного богатея. Тем более, что на изнеженного любителя ленивых удовольствий ты не тянешь явно». Матвей только ухмыльнулся, еще бы, потенциальных боевиков дрессировали соответственно, что определенно отражалось и на фигуре. Качков среди его однокашников не было. Попробуй, протащи огромную мышечную массу через ежедневный червончик с полной выкладкой. Но и рахитом назвать выпускников классов мог назвать человек только с очень богатой фантазией. Париже в этой среде приходилось не только осваивать достаточно сложную программу, но и буквально выживать под весьма грамотно организованными атаками товарищей по учебе. То есть быть умнее, хитрее и злее всех окружающих. Тот факт, что Воронцов до выпуска все-таки дожил, говорит о том, что с этой задачей он неплохо справлялся. В принципе, подобный образ фанатика позволял не тратить огромные суммы на тряпки и костюмы, а также на соответствующие аксессуары. Этакий пофигист-нигилист-раздолбай из провинции, с нехилым банковским счетом и резкой тягой к недоступным в глубинке удовольствиям. Вызывающее поведение и отсутствие внимания к нему со стороны прессы и полиции явно подскажет охотникам за перспективной молодежью, что за спиной молодого человека имеется нехилая такая лапа, а значит, он может далеко пойти. Отличный кадр для вербовки на крючок запретного плода. На первую же в своей жизни установочную лекцию в ПИУ Матвей решил-таки отправиться на авто. Одеться пришлось соответствующе, но приличный классический серый костюм и темная водолазка обошлись в такую сумму, что молодой человек, который привык в прошлом учебном заведении жить достаточно аскетично, всего лишь на свою стипендию, немного приуныл, и про стоимость ремня, ботинок и часов стилистов не стал даже и спрашивать, во избежание. Да-да, над его образом теперь работала целая спецслужба. А вот телефон остался свой, а гражданинная продукция одного из императорских военных заводов. Чего бы и нет для рисковатого-то парня из тьму таракани. Вдобавок ко всему полагалась небольшая сумка на плечо из качественной кожи. Не бренд какой, к счастью, но производство ручное. То есть раз в 10 дешевле, чем если бы на ней красовался какой-нибудь модный ярлык, а по качеству в те же 10 раз лучше. До главного корпуса ПИУ, здания 12 коллегий, Матвей добрался очень быстро. Да и машину удалось припарковать совсем недалеко, что по местным меркам являлось просто чудом. Все это не могло не сказаться самым благотворным образом на его настроении. Так что входил парень в главное здание университета с широкой улыбкой на лице. Не по правилам, конечно, ведь аристократу полагается держать себя, но он же деревенщина. Реднек, как их называют в демократических США. Шлеп! Ожегший левую ягодицу шлепок заставил Матвея отпрыгнуть в сторону. Однако противник и не думал продолжать нападение. Ответочка лениво-равнодушно прокомментировала Ольга Демидова. Ничего больше не объясняя, она сделала молодому человеку тяжелой и боевой, как оказалось, ручкой, и вполне профессионально растворилась в толпе. Да, похоже, Демидовы до сих пор серьезно подходят к воспитанию наследников в боевом плане. Традиции рода, чтоб их. Неплохо. Хлопок по плечу заставил Матвея вздрогнуть. Он-то считал себя неплохим бойцом, но дважды застать его врасплох за 30 секунд — это било по самолюбию. Ты ей понравился. Заставив себя спокойно обернуться, молодой человек уже почти без удивления обнаружил перед собой того самого прощелыгу из паба. Тот, однако, в драку кидаться не спешил, а потому боевой маг даже позволил себе чуток расслабиться. «Слушай, а у тебя там, в пабе, браслет был такой интересный?» Вдруг жаром затраторил Кирилл Потапович Бобров. «Это ведь узловой аспект магии. А кто делал? Сложно? Там вода и ветер чувствовались. Они надували, не расщеплялись. И все это на одном дыхании». «Не знаю», — медленно ответил Матвей, даже не осознав половины вопросов. «Что ты имеешь в виду?» «Да и не выдавать же свое плотное знакомство с теормагией». «Ясно», — чуть разочарованно кивнул тот и тут же, воспряв духом, выпалил. «Ну, хоть покажешь?» Молодой человек лишь ошеломленно кивнул. «Отлично», — воскликнул его собеседник и тут же рванул куда-то внутрь здания, ни слова не добавив. «Дурдом», — под нос себе прокомментировал Матвей, решив больше не ввязываться ни в какие диалоги вплоть до Петровского зала, где сегодня должны были приветствовать первокурсников-международников. Да, он совсем не удивился, когда посреди единственного сохранившего интерьер XVIII века зала коллегий первым делом разглядел не очень интересные барельефы той эпохи, а Кирилла, что-то активно втолковавшего Ольге. «Ой-ё, и бывают ли со служащими тройки подобные случайности? Ох, позвольте усомниться, судари мои». Берлога Матвея, день 14 от прибытия в столицу Российской империи. Русская пьянка, ровно как и русский бунт, бессмысленна и беспощадна. И пусть Матвей не очень хорошо относился к огненной воде как человек, не привыкший оставлять свое тело без контроля, но дан приказ, а значит... Знакомство будущих однокурсников состоялось за несколько дней до официального начала учебного года. Собственно, во время автипати, как модно сейчас в иной среде говорить, и произошла первая встреча с Ольгой и Кириллом. Сейчас же молодому человеку предстояло расставиться за опоздание к учебному году. Матвей не возражал, а уж как довольно потирал руки вахмистр Калашников, тут же заявивший, что такой шанс вписаться в нужную среду упускать просто грешно. «Расплачивайся карточкой», — наставлял вахмистр молодого человека перед самым выездом. «Легче отчитываться потом будет, но наличку с собой обязательно возьми. Без пары котлет в некоторых местах даже и появляться-то не камильфо. Некая сигнальная система свой-чужой. Так... Вообще полагается еще и дорогой зажим, чтобы стоил не меньше той котлеты. Да ты у нас бунтарь». С этими словами вахмистр, удобно устроившийся в одном из кресел возле бильярдного стола в берлоге Матвея, стал буквально сканировать глазами комнату. Но, не найдя искомого предмета, вновь вернулся к разговору. «У тебя резинка есть какая?» «Какая?» — не совсем понял хозяин квартиры. «Такая», — кивнул начальник гость. «Лучше всего замызганная». Он секунду задумчиво помолчал, после чего с удовольствием выговорил, словно смакуя каждый слог. «Затрапезная». Матвей лишь пожал плечами, однако, к его собственному удивлению, минут через пять поиски увенчались успехом. У зеркала прямо перед входной дверью была найдена невесть откуда взявшаяся резинка для волос. Даже не пришлось отрезать колечко от презерватива, что уже успел предложить практичный вахмистр. Егор ловко сорвал банковскую обертку с двух пачек со 100- и 20-рублевыми императорскими купюрами, после чего ловко сломал их пополам, перетянув пыльной резинкой. Получающуюся котлету он равнодушно небрежно швырнул молодому человеку. «Стиль общения с подобным аксессуаром понял?» «Пренебрежение», — кивнул молодой человек. Вахмистр лишь одобрительно покивал в ответ. Вообще-то Калашников поначалу сильно напрягся, едва начальник обрадовал, что именно под его крыло и мудрое наставление отдадут недоросля, да еще и проблемного. Однако, к счастью, этим двоим оказалось несложно найти общий язык. «Отлично», после чего кинул еще один взгляд на свежеиспеченного канцеляриста и закончил. «Машина внизу. Удачи!» «Господа и дамы!» Бледнеющий распорядитель, уже неясно, какого по счету за эту ночь ресторана, не представлял, как погасить явно замаячивший на горизонте конфликт между двумя группами золотой молодежи и при этом не обрести проблем. «Прошу вас понять, другие посетители отдыхать изволят? Мне-то что, а вот...» «Кто?» Как ни старался не набраться Матвей, да только и его разум отправил в небытие зеленый змей, передав управление телом, вбитым насмерть рефлексом. Рефлексы же диктовали одну единственную логику. Проблема — поиск путей решения, устранение проблемы. Распорядитель кивнул в сторону также целенаправленно, но пока почти без эксцессов, уничтожающих алкоголь парней. Так, что тут у нас? Рахитичные фигуры, презрение на лицах, да бренды, превращающие компанию из десятка парней и пары-тройки девчонок в какую-то липоватую массу. Да, не аристократы с их родовыми традициями воспитания молодежи. Дворяне, скорее всего, во втором поколении. Отцы выбились, а эти проедают. Мгновенно оценил обстановку парень. На их фоне внешний вид Ольги, отдававший предпочтение легким джинсовым шортикам, просто одетого Матвея, и не пойми, что натянувшего на свою высокую, но нескладную фигуру Кирилла, смотрелся бледно. Больше до этого момента никто из сокурсников не дотянул, остались самые стойкие. Кстати, отдыхающие парни и сами не являлись образцом тишины. Безвкусный мат и оценки в адрес окружающих четкое ухо Матвея уловило еще минут 15 назад. Последние оценки, кстати, касались единственной девушки в их компании. И пусть молодой человек и сам не отказался воплотить часть предложений в адрес однокурсницы, но, право, господа, деликатнее надо быть, деликатнее. Ольга же, чью историю о гонках по ночному Екатеринбургу на конях, в чем мать родила, прервал распорядитель, лишь сморщила носик. «Барон, разберитесь», — кинула она Матвею. На этих словах распорядитель сравнялся цветом лица с белоснежной скатертью за их столиком. Конфликты с участием аристократов однозначно заканчивались непредсказуемо. А чего бы и нет, если это соответствует не только легенде, но и самому искреннему желанию молодого человека. Воронцов медлить не стал, тут же поднявшись из-за стола и направившись к конкурирующему столику. Со стороны, правда, могло показаться, что он опасается попадания в него, да хоть чего-нибудь. Иначе его противоторпедный хаотичный курс было объяснить сложно, разве что лошадиной дозой выпитого. «Господа, позвольте представиться», — начал Матвей, глотая гласные. Уж больно плохо его слушался язык. «Матвей Александрович, барон Воронцов». Свое имя и титул молодой человек выговорил старательно и, на удивление, четко. «Имею сообщить вам, что у меня птит от цихрош. Тебя звали, что ли?» С этими словами он ткнул пальцем в первого же попавшегося персонажа, не особо разбирая, кто перед ним. «Это недоумки, косы и вообще... Ну вот...» После всей этой рады молодой человек даже довольно убедительно изобразил издевательский короткий поклон. В ответ компания расхохоталась столь гнусно, что Матвею мгновенно захотелось ушатать ближайшего собеседника, а после подобным же образом поступить и с остальными. «Аристократ!» — заводила просто надрывался от хохота, предлагая остальным присоединиться к его веселью. «В гробу видел я таких, как ты, придурок! Ты вообще знаешь, кто мой батя? Это его ресторан, понял, вша? Сейчас ты сматываешься отсюда в темпе вальса. Прошмандовку бы заставить оставить Но я лично на такую тварь даже и бороться не буду. Вали отсюда, барон Воронцов!» Последние слова были произнесены настолько издевательским тоном, что Матвею еле удалось держать огонь, рвущийся изнутри. Привычным сжатием руки, гася импульс, он почти трезво и вкрадчиво спросил: «А то что?» Адреналин моментально смыл благодушную расслабленность. В голове прояснилось мгновенно. Был бы зверем, наверняка бы шерсть встала дыбом на загривке. «А то отправишься отсюда в ближайший лесок, барон!» Продолжил глумиться собеседник. «В багажнике вон того хама!» Матвей медленно повернул голову в сторону стеклянной стены ресторана. Около заведения стоял черный американский внедорожник. По последней моде. Действительно, военный. А на его более поздние версии, о которых говорят, мол, дед воевал, внук войну играет, а рядом стояла желтая итальянская ламба, притягивавшая взгляды прохожих. «Что? Тоже ваша?» — вкрадчиво спросил он. «Ну, моя!» — довольно кивнул парень с раскрашенными во все цвета радуги волосами. «Врубился теперь, какие проблемы можешь поиметь? Так что вали, барон!» Матвей на секунду прикрыл глаза. «Ухожу, господа!» — кротко кивнул он, покинув поле боя под издевательский гогот соперников. Подойдя к столику, юноша бросил лишь одно слово однокурсникам. «Уходим!» протянул уже хорошо пьяненький Кирилл, явно требовавший продолжения банкета. Но, увидев, как Ольга без слов встала из-за стола, спорить больше не стал. Получив в гардеробе косуху Матвея и легкую курточку Ольги, компания вышла на улицу. Еще через минуту прибыл вызванный парнем еще из зала Майбах. «Ольга Григорьевна, Кирилл Потапович», — официальным тоном обратился он к новым сокурсникам. «Вас доставят в любую точку. Прошу прощения за испорченный вечер». «А ты?» — поинтересовалась Ольга, с интересом окидывая взглядом недавнего партнера по веселью. «А у меня незаконченный разговор», — пожал плечами Матвей. «Потому придется задержаться». «Интересно будет посмотреть», — твердо ответила Ольга, наблюдая, как Кирилл вот уже в третий раз попытался попасть в салон дорогой иномарки. Гравитация пока побеждала. Впрочем, привыкший не к такому водитель проблему решил быстро. «Ольга», — Матвей кивнул на машину, — «я бы все-таки предложил...» Девушка, из чьих глаз так и не ушли безмятежность и скука, лишь помотала головой. «Ладно», — согласился молодой человек, подавая сигнал водителю. «Собираешься вернуться и в кулачном бою доказать всю глубину их неправоты?» Матвей лишь пожал плечами. Обычно он не мыслил столь примитивно. Если уж мстить, то ярко, с выдумкой и размахом. «Если что, я тоже хочу задать пару вопросов по поводу прошмандовки», — равнодушно пожала плечами девушка. «Где ключи от танка?» — неожиданно усмехнулся Матвей. Ольга продемонстрировала легкое удивление. «Это какая-то шутка?» — светски поинтересовалась она, будто бы и не разминая пальцы перед демонстрацией кое-кому израильской системы рукопашного боя. «Типа того», — согласился молодой человек. «Из разряда купи слона и разменяй копейку. Детская подколка». «И что?» — полагалось отвечать. Вновь вернула себе невозмутимый вид девушка, разогревая запястье. «Ну, вариантов-то куча на самом деле. Я всегда отвечал, что танк с толкача заводится». Ольга чуть выгнула бровь, демонстрируя легкую заинтересованность. «Знаешь, в чем отличие военной техники от гражданской?» — задал риторический вопрос Матвей и тут же сам на него ответил. «Она намного проще, всегда должна быть готова к применению. И главное, почти никогда не оснащается механической сигнализацией. Парни с автоматами по периметру надежнее. А магическую систему доступа мы сделаем не раз», — про себя закончил мысль парень. Девушка чуть обернулась, проследив за взглядом однокурсника. «Нет!» — как-то даже восхищенно, для нее, конечно, — прошептала она. «О, да!» — лишь довольно протянул тот, когда очень неплохо в свое время научили разбираться в технике вероятного противника. «И что же ты ищешь?» — поинтересовалась девушка, глядя на озирающегося однокурсника. «А вот их!» — кивнул парень на несколько маргинально выглядящую компанию, суетящуюся возле достаточно древнего джипа, вполне заслуженно носящего в народе прозвище «Козлик». «Еще один нюанс в обращении с военной техникой — с ней часто приходится подолбаться. А там, где сейчас процесс присутствует, там и... Ай, момент, фройлен!» С этими словами он двинулся в сторону парней, на ходу доставая котлету из кармана. Через 3 минуты Матвей вернулся с кучей инструментов, которые ему помогла донести пара достаточно крепких парней. «Разложите все здесь», — кивнул он на асфальт прямо перед капотом. «Спасибо». «Можешь подсобить чем?» — поинтересовался один из них. Ольга усмехнулась. Похоже, за инструменты парень заплатил более чем щедро. «Я собираюсь вскрыть и завести джип сынка этого вертепа. Надо тебе быть рядом, когда я закончу». Вопросов более не было. Удивительнейшие ощущения. Прямо посреди ночного Питера. Спокойно и деловито вскрывать чудо американской военной мысли. Никто на сосредоточенного юношу внимания не обратил. Матвей справился 15 минут. Еще 10 ушли на то, чтобы завести многотонного монстра. «Я поехал», — просветил он девушку, едва услышал утробное рычание двигателя. «Куда это?» — насмешливо уточнила та. Молодой человек скупым кивком указал направление. «Стой!» — буквально взвизгнула Ольга, забираясь в салон прямо на колени Матвея, который не стал заморачиваться вскрытием всех дверей. «Я тоже хочу!» Юноша внимательно посмотрел на девушку, но ее лицо выражало лишь легкое предвкушение и решимость. «Ладно», — пожал плечами он, начиная движение. Заложив, как говорят моряки, левую циркуляцию, он вывел джип на середину дороги, прицелился и, кинув еще один взгляд на пристегивающуюся девушку, утопил педаль газа. В ресторан они вернулись в брызгах, не выдержавшие столкновения с мощным бампером стеклянной стены, снося столы и засидевшуюся компанию мажоров. Не успел внедорожник остановиться, как Ольга вновь оттопталась по матвеевским коленкам. «И куда ж ты лезешь?» — сквозь стиснутые зубы прошипел водитель, едва успевший прикрыть от встречи с девичьей коленкой самое дорогое, пока пассажирка пыталась нащупать ручку открытия двери. «Мстить! Не могу отказать в этом прекрасной госпоже!» — пожал плечами молодой человек, открывая дверь. Особой правки снаружи не требовалось. Хам не успел набрать высокой скорости, а водитель вовремя нажал на тормоз, так что серьезно покалеченных не было. Кого-то, правда, решила пару зубов Ольга, которая в сравнении с прошмандовкой засела глубоко в душу. «Я мстю, и мстя моя страшна!» «Ты куда сейчас?» — поинтересовался он, наблюдая, как отрывается на еще трепыхающемся теле девушка. «Подружка с парнем рассталась», — спокойно ответила та, не прерывая увлекательного дела. «Будем пить по случаю, что все мужики — козлы». «Подвезти?» — вежливо поинтересовался он. «На этом», — покривила небрежно губки Демидова, «камера правда не выглядела уже так презентабельно, как 30 минут назад». «Зачем?» — удивился молодой человек, наклоняясь к разноцветному помощнику командира поверженной армии и задавая всего один вопрос: «Где?» Тот оказался на диво понятливым и, похоже, больше всего на свете желал закончить воспитательную беседу. Брелок тут же лег в руку Матвея. Ламба стартовала от входа в ресторан в лучших традициях современной молодежи, с визгом и дымом сгораемых покрышек, унося 2 седоков в теплую питерскую ночь.